знаем только для того, чтобы этой нации прикрывать дыры, то есть сделать из какой-то нации пушечное мясо на самом деле. И когда они говорят о каком-то благе нации, на самом деле они хотят использовать эту политику национальную, чтобы отправить всех на войну и всех там убили, чтобы ободрать всех, обмануть и сделать одно большое кладбище. Это факт, я не шучу, это так на самом деле. Так на самом деле происходит, и факты говорят прямо об этом. То есть это не какие-то догадки, там что-то еще. Конкретные факты. И в мире существует очень множество фактов. И первые факты, которые отражают современную действительность, это ведическая литература, которая сразу предупреждает людей задолго до начала Кали-Юги, что их ждет впереди. Полностью, то есть сразу предупреждает. Вот, во второй песне Шримад-Бхагаватам есть стих такой. Сейчас я прочитаю, тут потерял его. Здесь вот говорится. Затем в Кали-Югу, когда о Боге перестанут говорить даже в домах людей, слывущих святыми, и в домах почтенных представителей трех высших сословий, когда власть в правительстве перейдет в руки министров, избранных из числа невежественных шудр и людей, принадлежащих к еще более низким слоям общества. А кто ниже шудр? Млечхи. Если вы помните, млечхи, мясоеды. Принадлежащих к еще более низким слоям общества. Когда не останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, как следует совершать жертвоприношение. То есть вот... В Бхагаватам есть многие разделы, Шримад Бхагаватам, которые предсказывают уже положение, то, которое ожидало общество в Кали-Югу. То есть сейчас мы видим, что практически в течение 5000 лет, даже шудры не были царями. На самом деле даже ведический шудра почти не был нигде царем. Кроме как вот на территории Бхаратаканды, то есть Индии. Там еще иногда шудры бывали царями. Но западная цивилизация вся была основана на царях-млечках, то есть те, кто ниже шудр. Это вот, я не знаю, насколько вы, может быть, что-то знаете, поскольку я вижу здесь люди, читающие книги, уже не первый раз встречающиеся, но я думаю, вы понимаете, о чем говорится. То есть ни о чем хорошем ждать от этих личностей было просто невозможно. И первая песня Шримад-Бхагаватам тоже предупреждает, объясняя, что в Кали-Югу будет цениться, как будет построено кали-югное общество, и в течение 5000 лет мировые обманы. Мировые обманы. То есть людей в течение 5000 лет до начала этой миссии Золотого века, до распространения ведического знания, восстановления ведической культуры, люди 5000 лет будут жить в мировых обманах. Мировые обманы, огромные мировые обманы, те, о которых люди даже не подозревают. Мы сегодня только знаем часть мировых обманов, потому что другую часть мы уже с ней свыклись. Мы даже не считаем ее обманом, потому что она нас не тревожит. То есть произошел процесс привыкания к этим обманам. То есть вот как люди говорят, жизнь одна. Жизнь одна. Это мировой обман. Но люди привыкли к этому обману, они говорят, ну жизнь одна. Люди привыкли к тому, что Бога нет, нету кармы, что закон кармы, он где-то в другой какой-то религии действует. Они даже не знают, что закон кармы вообще никакого отношения к религии не имеет. Он может описываться только в каких-то религиозных произведениях. Так же, как ветер. Представим, что человек говорит, в нашей религии ветра нет. Ветер – это определенный закон природы. Ведическая литература описывает законы космоса, законы мироздания, как, что, уровни сознания и всего остального. Итак, мы видим много мировых обманов за 5000 лет, о которых даже никто не подозревает. Точно так же, как я вот рассказывал, эти пирамиды, постройка египетских пирамид. Люди даже не задумываются в школе, то есть учителя, то есть учитель это означает брахман. Они брахманы. Но какие у них качества? Они все пьяницы, мясоеды, они курильщики, они все прелюбодеи как один, что женщины, что мужчины, и они учителя, они несут статус браманов. На самом деле они не соответствуют никаким даже моральным нормам. Не говоря уже, что они лишены ведического знания. Они знают что-то о Марксе, о Ленине, о своих детях. Они не знают ни о педагогике, ничего. То есть они имеют определенную науку о мировых обманах. То есть они сами обмануты, их обучили, как обмануть профессионально всех остальных. Эти брахманы, они никакие не брахманы. Они низшие сословия людей, то есть они ниже шудр. Практически это сознание уровня животных. И люди, так сказать, получают какие-то кандидатские минимум, они сдают, потому как человек произошел от обезьяны, они сдают там докторскую диссертацию о полетах на Луну, они становятся академиками, они там, кстати, в этих центрах космических занимают какое-то положение, и они спекулируют по поводу полетов на Венеру, большие ассигнования забираются из ваших карманов, все это собирается. И люди в таких обманах привыкли жить, и они надеются на какое-то великое благо от этих людей. Но ведическая литература ясно говорит, благо принесется только через ведическую концепцию единственной организации. Там предсказано, эта организация обозначена. Всемирная организация, там говорится, Хари Кришна она будет называться. Сейчас мы говорим, международное общество сознания Кришны. Пурана говорит, всемирное общество Хари Кришна. На русском языке всемирное общество Хари Кришна так и называется, международное общество сознания Кришны. Харе – это сознание Кришны. Харе – это его внутренняя энергия, на этом строится сознание Кришны. Харе – это Шримати Радхарани, энергия наслаждения. Источник вечного наслаждения – Кришна. Поэтому, если перевести все это на русский язык, то так и будет на самом деле. Международное общество сознания Кришны. Всемирное общество Хари Кришна. Всемирная община, там говорится. Если перевести буквально, прямо дословно. Всемирная община Хари Кришна. Харе – сознание, Кришна – источник этого сознания, сознание наслаждения. Откуда проистекает этот источник? Это предсказано и работа Золотого века в конце Санхи, юга Санхи, это астрологический период. Говорится, там начинает работу Золотой век. 1896 год обозначен в литературе за многие сотни, за миллионы тысяч лет это было предсказано. Многие люди думают, что ведическая литература, она появилась вот 5000 лет назад, как вот ученые там говорят. Ригведа, она 6500 лет назад до нашей эры. Они нашли подтверждение, что Ригведа была написана 6500 лет до нашей эры, плюс 2000 нашей эры, итого 8500. Они говорят, о, это древнейшее писание. На самом деле, все эти писания передавались очень высокоразвитыми брахманами. Что такое? Сейчас брахман ничего запомнить не может. Очень плохая память, поскольку в Кали-югу. Кали-южное, так сказать, тело, мозг. Но в прошлых эпохах, что говорить о брахманах, даже люди более низших сословий обладали феноменальной памятью. Феноменальной памятью. Вот даже сейчас мы видим людей, которые могут там считывать в уме цифры, там запоминать тексты, печатные листы, но они млечки. Даже сейчас они остались. Они млечки, но у них осталась память. Можно себе представить, что если человек не млечка, и он какую память и какие качества он имел. То есть даже шудра мог запомнить все священные писания наизусть. Он единственное, что не мог, он не мог правильно их передать. Он не мог понять глубины этих писаний. Но запомнить их он мог элементарно, сразу, сходу, буква в букву. Что же говорить о высших сословиях, которые передавали по цепи ученической преемственности это знание, им не нужно было ничего записывать, абсолютно. Это точно так же, как вам не нужно записывать свое имя. Вы всегда знаете свое имя, отчество и фамилию. В любой момент вас разбуди, и вы не ошибетесь никогда, ни на секунду. Вы же никогда не скажете, что у меня фамилия Иванов, а вы Петров. Ну так вы просто скажете, о, подожди, сейчас, что-то у меня тут проблема. И вы говорите точно. Также элементарно было для людей запомнить какое-то определенное знание. И в начале Кали-юги, чтобы уберечь это знание, сберечь его для людей Кали-юги, чтобы дать возможность проявиться это через 5000 лет вот этой концепции, то есть, чтобы люди смогли с ним познакомиться, книги были записаны. Только это была цель записать ведическую литературу, строго без искажения. На том же санскрите, чтобы ни одна буква, ни одно слово не выпало. Все передавалось на санскрите полностью. В течение всех миллионов, со дня творения, Брахма первый получает все ведическое знание. Веда Гарбха у него. Он появляется первым, это первое живое существо. Вместе с ним появляется это знание, ведическое знание. Он уже появляется и знает эту веду. Она приходит к нему через трансцендентный звук, омкара. Есть Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, все. Это как вот код какой-то, шифр. Вы набираете там, допустим, 3, 4, 5. Три цифры, и вам открывается файл, где вы можете банк данных, допустим, получить. Шифр, который раскрыл для вас целый банк данных. Люди не понимают, как в каких-то трех звуках может быть огром. Это как компьютер. Материальная вселенная – это как один огромный компьютер. Вы даете определенное количество звуков туда, и для вас раскрываются какие-то файлы. А эти файлы могут нести миллиарды звуков, миллиарды понятий, всяких произведений, учений, всего. Чтобы раскрыть этот файл, нужно произнести определенные звуки. Так и Брахман получает звук Омкара, три буквы, пранава АУМ. А – это Кришна, У – это Шримати Радхарани, МЭ – это М. Это живое существо. Так строится этот звук АУМ. Кришна, Шримати Радхарани и энергия наслаждения, и потенция живого существа М. И вот вся эта литература, которая проявляется для людей деградированных, то есть для людей, которые с ограниченным интеллектом, они ничего не знают, они думают, земля круглая, так сказать, мы смертные там все, мы никакие не души, пей, гуляй, веселись, все смысл жизни. Для них как раз остаются эти писания, чтобы по окончанию юга Санхи, то есть вот этого периода астрологического, это знание было распространено по всему миру, то есть по всей нашей планете. В других областях это знание существует всегда. Даже сейчас эти люди, как они там живут на ведической полностью основе, вот рядом с нами на островах, на варшах, на этих больших территориях той же самой земли, которую мы не воспринимаем, там все это происходит. И также в Пуранах описываются еще категории этих обманов великих. Говорится, что люди будут объявлять о том, что они летают на другие планеты. Это великие обманы, так сказать. Вот Равана в свое время, Равана в Трета-югу, был такой демон Равана. Он описан в таком произведении Рамаяна. Он сказал людям, что он построит лестницу на Индралоку, на планету Индры. И люди без всяких благочестивых поступков смогут на нее подняться, по этой лестнице до этой планеты. Но никто не поднялся, лестницы никакой не было. Но люди поклонялись Раване, так сказать, думая о нем, что вот он для них благо. В этот раз мы слышим, что, я помню даже сам, что люди будут жить на Луне, там землю продавать начали на Луне, что люди будут жить на Луне, все попадут на Луну, когда здесь начнутся проблемы, все пойдут на Луну. Что люди летали на Луну, что там космические аппараты, большие средства были выделены правительствами, как Америки, так и Советским Союзом, так сказать, сейчас большие. Вот русские тоже говорят о полете на Венеру. И это великий обман. Сейчас они продолжают обманывать. Никакой Венеры, они никогда не были на Луне. Они никогда не долетят до Луны. Никогда. Никогда. Они никогда не были на Луне. Они ни разу не вышли даже за пространство, за атмосферу Земли ни разу никто не вылетел. Не говоря уже там на какую-то атмосферу другой планеты попасть. Еще никто ни разу не вылетел за атмосферу Земли. То есть за орбиту. Вот здесь... Вот планета, допустим, в трехмерном измерении, она как глобус выглядит, лока. И в ней есть такая аура. Как вот у головы у человека есть аура. И это вот атмосфера этой планеты. Аура этой планеты. И все, что куда летали еще пока, только в атмосфере вот этой ауры. Уже выйти за атмосферу этой ауры, там совершенно другие условия. Совершенно другие условия, они описываются в ведической литературе. Что ни один летательный аппарат, ни один, построенный на системе вот этой Кали-Юги, то есть с таким уровнем сознания, ученый какой-то, он не способен преодолеть даже вот этой ауры земной, то есть преодолеть пространство этой планеты. Он не может. И вот то, что они выходят там в невесомость, Гагарин, все это элементарные вещи. Они вот летают от Земли на несколько тысяч километров, и все. И ничего не видят. До Луны, Луна, по утверждениям ведической литературы, находится от Земли дальше в несколько раз, чем Солнце. Дальше, чем Солнце. И говоря уж, так сказать, они до Солнца никогда не могут долететь. Они говорят, что мы долетим до Луны. И еще показывают фотографии, показывают фильмы по всему миру. Печатают газеты, людей обучают в учебниках прямо там. Полет на Луну, Луноход 1, Луноход 2. Никогда Луноход 1 и Луноход 2 не были на Луне. Никогда ни один космонавт в мире не был на Луне. Никогда. И никогда ни один космонавт не был в открытом космосе. Только в атмосфере Земли были они. То есть открытый космос, они назвали это атмосферу Земли. То есть вы отлетаете от Земли, там есть определенный, то есть земное притяжение, оно ослабевает, есть определенное состояние невесомости. Пожалуйста, по орбите они летают. Ради Бога. По орбите, что угодно. В Махабхарате говорится, Бхима, На Курукшетре, когда дрался, он хватал слонов за хобот, раскидывал и выкидывал их на орбиту. И они до сих пор сейчас летают там, на орбите. И некоторые космонавты, они описывают, что они были потрясены, они видели трупы слонов, летающих по орбите. И они не разлаживаются, потому что там вакуум, атмосфера другая, и они не разложились. Они так в нормальном состоянии летают. Мертвые. Их Пхима туда закидывал. В Махабхарате это описано. Но ученые не знают, что такое. Вдруг какой-то сумасшедший космонавт пишет, что он видел слона, летающего там где-то в невесомости. Как слон мог оказаться в невесомости? Его сразу 53, а он показывает фотографии, съемки. Они говорят, что такое? Что-то непонятно. И они откладывают это. Это никак не объяснить, это непонятно, все. Не надо, молчи, а то мы тебя дисквалифицируем, у тебя может быть. Ну, это атмосферное явление, он показывает, видит же слон, все. Но они говорят. Но Махабхарата описывает. Пхима десятки тысяч слонов туда закинул. Он был так могущественен, так силен, что он их раскручивал и забрасывал туда. У него были очень большие мистические силы. Очень большие мистические силы. Он их выкидывал туда. Пхима, брат Арджуны родной, который описан в Бхагавад-гите. Удивительно, что люди сейчас в современном мире не верят, что это так было, но они встречаются с этим. Точно так же, как люди, которые были в Индии, там есть такое место, где есть эти камни, которые плавают. Вот в Рамаяне есть история, как Рамачандра вместе со своими слугами, он строил мост через, через Тихий океан на Ланку. Это не та Ланка, которую мы сейчас знаем, Шри-Ланка. Нет, это другая Ланка, ее сейчас нету. Она потоплена. И они строили, они бросали камни, огромные камни. Сотни тысяч тонн они вешают эти камни. И на них написано на санскрите «Рама». Он им сказал, пишите «Рама» мое имя и бросайте в воду. И они будут плавать. И они построили такой мост. Все это говорили, вот сказка, да все это такая прекрасная сказка о любви какого-то царевича, какой-то царевне, никаких не могут быть, так все это. А камни-то остались, и они плавают, и на них написано «Рама». И ни один ученый в мире не может понять, как это происходит. Когда их пытаются поднять из воды, их не могут, кран не поднять не может. Они сотни тонн вешают. Они не могут понять, кто мог их взять и бросить в воду. И почему там на санскрите написано «Рама». И они говорят, если его распилить пополам, то там газ просто, поэтому он плавает. Попробуйте, сделайте камень, поместите туда газ, который будет вешать сотни тонн и бросьте его. Он утонет сразу, даже если он сотни тонн будет вешать. Какой газ? Они просвечивают его, и там не находят даже вакуума. Цельные камни, огромные, сотни тонн вешают. И они плавают. И они тоже никогда не покажут вам фильм про эти камни, потому что сразу вся наука ставится под сомнение. Они никогда не станут показывать вам фильмы, где их полностью разоблачают в том, что человек не произошел от обезьяны. Все это какие-то определенные средства массовой информации могут осветить только в свете разрешения. Вы знаете, существуют службы сохранения тайны в печати, сохранения тайны в радио, телевидении. И вы думаете, сейчас все так, вот раз взял и все показал. Нет, еще до сих пор так осталось. Если вам, если все-таки вы что-то показали, вам предъявят потом определенные претензии. Могут закрыть вашу телестудию по разным причинам. Все регулируется, все контролируется. Люди думают, что ничего не контролируется. Все контролируется. Очень четко, очень прекрасно. И это знание удерживается. Итак, вот все эти великие обманы, мировые обманы, построены в первую очередь на невежестве людей. То есть люди, лишенные ведического знания, во все в это верят. Что вот кто-то полетел на Луну, сейчас они говорят, что полетят на Венеру, и они соберут деньги, опять соберут деньги. Они соберут на разные немыслимые проекты, там улучшение тела, как у них там будет. Они все сделают это. Если люди не будут знать этого, они будут платить. И самое, что страшное, они будут верить в это все и посвящать этому свою жизнь. Как те люди, которые говорили, вы будете жить в коммунизме, работайте, работайте, работайте, скоро коммунизм. И эти люди работали. Искренне веря, что будет скоро коммунизм. Но коммунизм не произошел. Он невозможен. Коммунизм, слово коммунизм, пришло из ведической литературы. Коммунизм это варнашрама дхарма, где в центре стоит Бог Кришна. И все, любой нормальный философ, который начинает заниматься изысканиями концепции коммунизма, он натыкается на философию ведическую. И он обнаруживает, что слово коммунизм это стоит только в сочетании с Кришной. И он говорит, подождите, а как же Маркс и Энгельс, они как же? Они вообще о Кришне ничего не говорили, Ленин ничего не говорил о Кришне, вообще о Боге даже не говорили. Причем Кришна, они даже о Христе не говорили. Они плевались у него и говорили его нет. Откуда же они взяли этот социализм, коммунизм? Откуда вообще это слово, такие понятия? Все мы находим в Бхагаватам. Социализм, коммунизм, Что такое коммунизм, что такое социализм и какое общество совершенное? Да, коммунизм. Какая коммуна? Что такое коммуна? Это община, большая община. Что такое интернационализм? Это международная община. И почему там все равноправие, каждому, так сказать, от каждого по способностям, каждому по труду, там все остальное? Что их стимулирует-то делать? Ленин, думаете, они ради Ленина стараться будут? Ради Гитлера? Нет. Они действуют для удовлетворения Кришны, Бога. Поэтому это все работало. Они взяли Бога, демоны, выкинули, оставили сами голы. Это точно так же, как взять из человека, вытащить душу и сделать из него зомби. И он будет ходить, вот есть приматы, на санскрите называется, приматха, это зомби. Зомби. Сделать зомби, вытащить из человека суть, и он мертвый, мертвый двигающийся такой объект, который что-то делает, работает. Вот в Африке очень много зомби. Там вуду, это африканские, так сказать, определенные религиозные, так сказать, методы, они делают из мертвецов вот этих зомби. И зомби, они работают на плантациях, убийцы, они киллеры там всякие. Они мертвые, на самом деле, полностью. То есть это не живые, но они двигаются, их программируют, он идет, там, находит вас, убивает, все. Все нормально. Он работает где-то, что-то куда-то складывает, но он мертвый, он не живой. Он действует под воздействием определенной постороннего электричества, посторонней праны. Входит прана, кто-то дает ему определенную жизнь, часть жизненного воздуха, и он под воздействием, ну, как батарейка, вот машинка, в нее батарейку ложь, и она двигается. Но она не живая, она действует под воздействием этой батарейки. Также есть прана, то есть жизненный воздух, который можно давать даже неживому предмету. То есть статуи могут двигаться. Все, это описано в ведической литературе сплошь и рядом. Даже сейчас мы видим, что люди там, парапсихологи, спичные коробки двигаются у них, там стаканы двигаются, блюдца двигаются, там, знаете, спиритуалисты двигаются. За счет чего они двигаются? За счет определенных этих энергий. За счет этих энергий. Итак, все вот эти концепции, которые сейчас существуют в мире, все эти способы решения каких-то определенных проблем, все это великий обман. Так же, как и на уровне религии обманы. Великие религиозные обманы. Христос был распят на кресте, он умер. Там с Буддой существует много мировых обманов, с Магомедом. И сейчас это тем более. Сейчас мы говорим, там, Шри Чинмой, вот сейчас мы с вами пришли, здесь сахаджи-йоги, так сказать, демонстрируют свою медитацию. Все рассчитано полностью на невежество людей. Людей дурят, и люди, так сказать, не имея выхода, не имея четкой концепции, знания, они попадают на эти крючки. И в итоге для них религия превращается на самом деле в опиум.